Хайдар Али Усманов. Дух. Затишье перед бурей. Совет. Итак, что будем делать? Начальник охраны города колонии Егор Сергеевич задумчиво посмотрел на собравшихся в кабинете для чрезвычайных собраний руководителей людей, проживающих на этой планете. Я не буду вам долго рассказывать. Да вы, наверное, и сами прекрасно знаете, что в последнее время очень сильно муссируются слухи о том, что в лесу начали появляться довольно крупные твари, которых не должно быть там, где их встречают. Поэтому в качестве проверки и для того, чтобы обеспечить безопасность нашей колонии, мной было предпринято решение отправить проверку в лес, для того, чтобы выяснить подробности случившегося. Могу сказать только то, что опровергнуть слухи о миграции тварей не получилось. Задуманная мной проверка только что была закончена, и она не утешает нас тем, что якобы все это могло быть ошибочными слухами, которые старательно распускали люди, не имеющие полной информации. «Егор Сергеевич, давай быстрее, у меня и своих дел хватает», — возмутился мэр города-колонии Александр Дмитриевич Рощенков, который не скрывал того, что ему абсолютно неинтересно то, что и где было обнаружено за территорией стен, окружающих город. «Ты и сам должен понимать, что в данном случае все это парафия твоих сотрудников. Поэтому я не понимаю того, по какой причине мы должны за это переживать. Что там могли обнаружить твои охранники, которые из города никуда не выходят?» Радостное подхихикивание лизоблюдов мэра города заставило начальника охраны еле слышно скрипнуть зубами от злости, ведь он и сам прекрасно понимал, что все то, что было найдено, отнюдь шуткой не назовешь, и поэтому следовало бы принять все возможные меры, чтобы не допустить катастрофы. «Если вам так интересно, то я расскажу». Дождавшись, пока все эти насмешки прекратятся, он спокойно открыл перед присутствующими изображение карты, которая демонстрировала вид города с высоты птичьего полета. Многие присутствующие здесь эту карту прекрасно знали, вот только в этот раз на ней почему-то было гораздо больше каких-то непонятных значков и отметок, чего ранее не замечали руководители колонии. Итак, я начну. Взяв в руки указку, начальник охраны города колонии указал на довольно крупное пятно, появившееся между восточными и южными ворота города, немного углубленное в лесном массиве. «Наш охотник, которого мы наняли для того, чтобы он обследовал тщательно территорию, обнаружил вот в этом месте большое скопление хищных тварей. Кроме того, были обнаружены также их скопления в определенных местах. Все это противоречит законам природы, которые мы, по крайней мере, какое-то время здесь изучали. Теперь же следует обратить внимание на тот факт, что монстры, скопившиеся здесь, весьма опасные и разнообразные. Если сравнить с прошлыми нападениями на город, можно сделать вывод, что ситуация складывается критическая. По сути, мы такого нападения еще никогда не встречали. Исходя из этого, можно понять то, что ситуация складывается весьма опасная для нас, как для жителей города. Я не понимаю, почему наши предки до сих пор не додумались до того, чтобы время от времени проводить проверку близлежащих территорий. Но это уже на их совести. Скажу сразу, подобную атаку сдержать будет очень сложно, даже с учетом имеющихся у наших охраны видов вооружения. Поэтому я бы посоветовал распечатать арсенал. Нам нужно более серьезное оружие. Простые пулеметы калибра 7,62 здесь ничего не сделают. Даже калибр 12,7 может быть бессилен против подобного скопления тварей. Именно поэтому я советовал бы по возможности собрать все силы. Судя по всему, вся эта информация, которую он только что вывалил, словно мешок с дерьмом на голову присутствующих, была для них действительно в чем-то шокирующей, потому что все присутствующие затихли, включая даже начальника колонии, являющегося мэром и фактически хозяином этого города. Этот уже лысеющий, весьма дородный мужчина медленно поднялся и слегка покачивающейся походкой из-за того, что одна нога была слегка короче другой, почти на 1 сантиметр, подошел к карте и внимательно посмотрел на изображенное пятно, которое с виду могло показаться небольшим, но он слишком хорошо знал начальника охраны и поэтому не стал задавать глупых вопросов. «А твой специалист случайно не разглядел, сколько их там?» Однако один довольно несуразный вопрос все же прозвучал. Но Александр Дмитриевич тут же спохватился, видимо, сам догадавшись о том, какую глупость сморозил. Тихо взмахнул рукой, словно отменяя первый вопрос. «Так ты говоришь, тварей там очень много?» «Это, конечно, сложный вопрос, но хотелось бы знать, есть ли какая-нибудь возможность не допустить попытки нападения на город? Если ты говоришь, что твари гораздо больше, чем были обычно, то нам, наверное, необходимо подумать о том, как вообще не допустить их до территории города, ведь это само по себе может быть опасно. Я думаю, ты и сам это без моих подсказок понимаешь». «Я уже думал над этим вопросом», — поморщился в ответ Егор Сергеевич. «И подумал о том, что было бы неплохо попробовать на них напасть там, в том месте, где они столпились, пока эти твари не вышли на, так сказать, оперативный простор. Однако для этого нужно что-нибудь серьезное. Что-нибудь такое, что может нанести массированный удар. А может быть, вы еще предложите атомной бомбой по ним долбануть?» Как-то странно мерзко рассмеялся секретарь мэра, который свою должность, как и все присутствующие в этом кабинете, получал по наследству и потому позволял себе иногда глупые выходки, за которые кого-нибудь другого уже давно бы вышвырнули с должности и забыли бы о его существовании. «Вот только маленькая проблемка. Атомной бомбы у нас нет». «А что у нас есть?» Как-то неожиданно для вечного подхалима к нему резко развернулся сам мэр города и раздраженным и даже злым взглядом посмотрел на своего бессменного заместителя и секретаря, который, видимо, в этот раз сумел достать даже его своими шуточками. «Немедленно выясните, что у нас есть? Что мы можем использовать? Нам нужно максимум возможных сил, если эти твари ворвутся в город, то мы просто захлебнемся кровью. Ты ведь об этом мне хотел сказать, Егор Сергеевич?» «Да, об этом», — криво усмехнувшись, начальник охраны города покачал головой, а потом, видимо, о чем-то вспомнив и слегка поморщившись, посмотрел на мэра. «Мощная бомба — это, конечно, хорошая штука. Вот только как ее донести до места? Существует большая проблема. У нас нет самолетов, поэтому с бомбой такая штука не прокатит. Надо что-то другое, но тоже серьезное. Охотник, которого я посылал, с полной серьезностью сказал, что тварей там действительно очень много. Настолько много, что прошлые сражения могут показаться нам легкой прогулкой. Он сказал, что тварей где-то раз в 5, а то и в 10 больше, чем было в прошлые разы. И именно поэтому мне не по себе. Достаточно и того, что тогда, когда тварей было меньше, они пару раз даже умудрились ворваться в город. Уже только поэтому мне страшно. Я до сих пор не могу забыть то, сколько крови тогда пролилось, когда тварей было меньше. И уже только поэтому боюсь. Так что надо что-то решать. Бомба — это хорошо, но как ее доставить на место?» «А вот пусть ваш умный охотник и донесет ее до места!» Снова разразился идиотской идеей секретарь и принялся мерзко хихикать. Но его смех в этот раз никто не поддержал, ведь все прекрасно понимали, что подобное просто в принципе невозможно из-за того, что, отправившись на подобное задание, такой человек просто будет приговорен к смерти, а ему вряд ли такого захочется. В этот раз совещание закончилось на подобной довольно траурной ноте, ведь все руководители города прекрасно понимали, что они у власти держатся только до тех пор, пока есть кем командовать. Но когда такой возможности не будет, то ни о какой роскошной жизни говорить не приходится. Все они были рады тому, что когда-то, в прошлом, их предки неплохо так продумали идею с кольцами районов, окружающими центральные районы, что позволило им на себе ощутить все возможности хорошей жизни. Вот только ситуация осложнялась именно тем, что в последнее время нарастало странное недовольство среди горожан, особенно из-за того, что количество живущих в трущобах начало разрастаться. Как результат, многие жители были недовольны, но пока что все сдерживалось на уровне своеобразного баланса. Вот если прорвутся эти твари, и все-таки сумеют проредить трущобы. Было бы, конечно, неплохо, с одной стороны, но с другой. Если тварей прорвется слишком много, то трущобы их надолго не задержат. Если все правда, то весь город может просто прекратить свое существование. Начальник охраны проводил всех сумрачным взглядом, сам отлично понимая, что вся эта беседа не имеет никакого смысла, пока они сами собственными глазами не увидят угрозу. Проблема была в том, что не было достаточно высокотехнологичного оборудования, чтобы продемонстрировать, например, видеозапись скопления тварей или же хотя бы сделать фотографии. Подобное оборудование сейчас было слишком ценным, чтобы его можно было так легко и просто отдать в руки молодого охотника, который был молод и достаточно прост. Да, он знал себе цену, но с таким оборудованием вряд ли справится. А вот насчет бомбы... Надо подумать. Егор Сергеевич вдруг задумался. Что-то такое он читал в архивах. Что-то похожее на атомную бомбу, но гораздо меньшего размера. Что-то, что мог доставить до места один человек, фактически используя самого себя, как тот самый самолет. Несколько минут размышлений натолкнули его на нужное воспоминание. Ранцевый заряд. Атомный заряд, который мог перенести в рюкзаке один человек. Это была задумка военных для того, чтобы подобный террорист незаметно мог добраться до определенного места и оставить там бомбу. Может быть, и здесь делать так же. Осталось только уговорить этого молодого парня донести до места заряд мощной взрывчатки и оставить где-нибудь на пути следования этих тварей, когда они пойдут к городу. И тогда подорвать его. Твари понесут большие потери, еще не приблизившись к городу, и как результат удастся отбить их нападение с меньшими потерями. Неплохо придумано. Но все оказалось не так хорошо, как думал Егор Сергеевич. Как только он предложил подобное этому парню, тот посмотрел на него, как на круглого идиота. «А вы сами подумали, что мне предлагаете?» — усмехнулся этот парень, известный под именем Семен и прозвищем Дух. «Я и так рисковал, выполняя ваши задания и бегая по всем этим лесным массивам, разыскивая все странности. А вы вообще знаете, как это сложно — бегать по незнакомой территории?» «Видимо, совершенно не в курсе этого». «Так попробуйте, когда буквально за каждым кустом сидит какая-нибудь тварь, которая хочет вам в горло вцепиться». Хотите попробовать? Нет? А почему я должен, по вашему мнению, делать подобную глупость? Вы мне на спину бомбу привяжете, а потом я должен буду в эту толпу с монстрами забежать. Может, мне при этом еще что-нибудь радостное орать, чтобы и они за меня порадовались? Нет, ты меня не так понял, — криво усмехнулся начальник охраны города, когда представил себе эту картинку в виде молодого охотника, бегущего на толпу тварей с каким-то странным рюкзаком и при этом еще радостно что-то орущего. Нет. Твоя задача будет гораздо проще. Донести этот рюкзак до места, положить его на то место, через которое должна будет пройти эта толпа тварей. Да вы вообще слышите сами все то, что мне сейчас говорите? Неожиданно перебил его парень, как-то странно рассмеявшись и тихо покачав головой. «Вы сами знаете, куда они пойдут из того оврага?» «Знаете? Я не знаю. К каким воротам они пойдут? К восточным? Или к южным? Вы знаете? Где мне эту вашу проклятую бомбу бросать? А потом, как их ловить? Или вы думаете, что они той же топой, которая скопилась во враге, все вместе поднимутся и так же группой попрут к городу? Кто вам такую чушь сказал?» «Вы подумайте немного собственной головой». Даже когда они в прошлый раз атаковали город, твари выходили из леса не все сразу. По очереди. Они растянулись по времени. Это охранники не смогли сдержать особо крупных скалопендр, которые все же прорвались через стены. Тут же этих тварей гораздо больше. Ну, подорвет эта ваша бомба, или что вы там мне хотите подсунуть, нескольких из них. Ну, десяток подранит. А что дальше? Там этих тварей штук 50, если не 100. А враг слишком большой и глубокий. Я не видел точно того, сколько их там. И сказать точно не могу. Если вы собираетесь с ними что-то делать, то надо делать именно там, в том самом овраге. Во-первых, им там и деться-то некуда. Там максимум два выхода для них есть. Они бросятся напрямик. Ну, разве что потом, когда поймут, что выхода нет, то бросятся на стены этого оврага и все равно выберутся. Возможно, не сразу, но вырвутся. Но если вы хотите попытаться их подорвать, то надо делать это именно там. Но кто это для вас будет делать, я не знаю. Я не настолько самоубийца. К тому же эти твари сразу бросятся искать виновника произошедшего. Это у них инстинкт. Как только что-то случится, связанное с гибелью собственных представителей вида, они тут же начинают искать врага. И мне почему-то не очень хочется в этот момент находиться рядом. Так что извините меня, но на такую глупость я точно не пойду. Но ведь мы тебе предложим хорошую оплату. Все-таки Егор Сергеевич попытался продавить желаемое развитие событий. Но сидевший перед ним парень просто категорически отказывался от того, на что его пытались, так сказать, подписать. Ладно. Ты подумай над этим как следует, а мы пока поищем, чем можно остановить эту толпу монстров. Надо будет поискать как следует такую возможность. Мы можем неплохо тебя вознаградить, только бы ты согласился на это дело. Сам подумай. Послать нам туда просто больше некого. Ты знаешь этот участок, а также и все то, что там может произойти. Если мы попросим поучаствовать в подобном постороннего, то еще не факт, что он вообще дойдет до нужного места. Хотя бы по той причине, что он может наткнуться на монстров там, где просто их не ждет. Ну, Семен, ты сам подумай. Нам же выгоднее... Может, вам так и выгоднее? Снова криво усмехнулся мальчишка, на которого вряд ли бы кто-то подумал сейчас, что он один из самых эффективных охотников во всей колонии. Однако я сам прекрасно знаю главное. Как только со мной что-то случится, а это вам будет выгоднее, чем заплатить мне, то вы сразу забудете обо всех условиях, какие только были вами же поставлены. Так что я не собираюсь в этом участвовать. Точку их сбора я вам обозначил. Деньги свои отработал. Дальше как-нибудь сами. Даже попытка надавить на его патриотизм и то, что он может оказаться первым среди тех, кто пострадает от нашествия тварей ввиду своей зоны проживания, не остановили этого парня. Семен молча пожал плечами и отправился по своим делам. Честно говоря, начальник охраны на данный момент просто не понимал такого отношения к вопросу. Видимо, у этого мальчишки действительно была очень сильная обида на жителей города. И она была настолько сильная, что сам Семен никак не мог простить того, что случилось. И это было весьма странным, хотя бы по той причине, что сейчас вопрос стоял отнюдь не только о нем самом, а также и о выживании всей колонии. И уже только поэтому начальник охраны города понимал, что если ситуацию не исправить, то уговорить этого парня участвовать в подобном у города просто нет никаких шансов. Так что сейчас он и сам прекрасно ориентировался в том, что надо делать. Оставалось только хотя бы найти возможность остановить тварей до нападения на город. Тяжело вздохнув, он отправился к арсеналу, возле которого его уже ждал так называемый мэр города, а на самом деле глава всей колонии. Александр Дмитриевич, прямой потомок капитана корабля-колонизатора. Кстати, Егор Сергеевич хотел поговорить с ним по поводу этого мальчишки. А что? Может быть, попросить именно этого паренька пройтись до предполагаемого места падения корабля-колонизатора? Пусть Семен поищет его следы. Может быть, у него получится сделать то, чего не могут сделать остальные жители колонии. В данном случае он даже не сомневался в том, что есть такой шанс. Проблема для большинства жителей колонии заключалась как раз в том, что они не могут больше, чем на световой день, и покинуть территорию города. Не могут выйти из-под защиты. Этот же мальчишка мог со спокойной душой входить из города на достаточно долгий срок. Он часто задерживался в лесу на двое, а то и на трое суток, ведь его не просто так прозвали духом. И если все так, то тогда именно этот мальчишка имеет шанс дойти до нужного места и все там проверить. Ему нужно только постараться, хотя кому-то это может показаться на первый взгляд глупостью. Но шанс упускать было нельзя. начальник охраны города, и сам прекрасно знал, что в последнее время люди стали слишком замкнуты в этом городе, фактически являясь его пленниками. Да, у них есть возможность добывать ресурсы и как-то выживать, сопротивляясь наскокам местных тварей. Однако и сам начальник охраны города прекрасно понимал, что долго это не продлится. Ведь даже по примерным подсчетам, которые вел этот молодой паренек, можно было понять, что тварей в этот раз было гораздо больше, чем обычно, и уже только поэтому стоило понимать главное. Так легко справиться с противником не получится. Этот вопрос надо было решать, и как можно быстрее. Поэтому он сейчас и спешил к арсеналу. Было такое помещение на территории колонии, сильно охраняемое и самое надежное. Подземный бункер, который являлся фактически тайной для всех жителей, кроме одного человека, являвшегося главой колонии. «Ну где тебя так долго черти носят?» — недовольно ворча встретил его мэр города, приглашающий, показывая на тяжело бронированную дверь, за которой скрывались тайны технологии людей, которые они сумели сохранить и доставить на эту планету. «Давай быстрее посмотрим, что там есть. Мне и самому интересно, что ты сможешь подобрать для того, чтобы разделаться с этими тварями. Наверное, действительно нужен какой-то сверхмощный заряд, чтобы его можно было туда доставить и перегородить дорогу этим тварям». «Не все так просто, как ты можешь подумать», — поморщился ему в ответ Егор Сергеевич, и когда заметил непонимающий взгляд своего оппонента, медленно пожал плечами в ответ. «Этот мальчишка, который так всех интересует, просто отказался выполнять задание. Он сказал, что смертником не является и не хочет ни в коей мере рисковать своей жизнью ради нас». «Что значит рисковать жизнью ради нас?» От неожиданности начальник колонии даже замер и перестал набирать кодовую комбинацию на двери, которая должна была ее открыть. «Что это за бред? Ну ты сам подумай, ведь он будет спасать не только нас, но и своих близких. Ты ему об этом сказал?» «А, я же забыл тебе об этом сказать». Криво усмехнувшись, Егор Сергеевич снова пожал плечами и пояснил свою мысль мэру города, который решительно к нему повернулся, видимо, пытаясь уже начать полноценную ссору. «Этот паренек — сирота. У него никого не осталось. Сначала его отец погиб в лесу, причем при очень странных обстоятельствах. Я поднял архивы, которые мы в то время еще вели в отношении учета жителей. Так вот, в тот день, как ни странно, в лес ходили охотники не только из трущоб, но и из сектора второго кольца, та самая семейка, которая не так давно пропала в лесу всем своим составом. Семенченко, может, помнишь таких?» Так вот, по показаниям охранников, в тот день Семенченко вернулись из леса какие-то странно веселые, с хорошей добычей, вот только одна проблема была. Охранники заметили на поясе у отца семейства очень оригинальный нож, который ранее принадлежал отцу этого мальчишки. Представляешь себе такой сюрприз? Откуда они его взяли, те даже пояснять не стали, не считали нужным делать такую глупость, ведь они из сектора второго кольца, а значит, имеют полное право делать даже в лесу все, что им захочется. Вот только недавно они тоже не вернулись из леса. И вот же загадка. Именно в тот день в лес ходил этот самый мальчишка. Кстати, ты не хочешь мне объяснить, какие такие дела у тебя были с этой семейкой? «Да не было у меня с ними никаких дел», — задумчиво в ответ на его обвинение пожал плечами Александр Дмитриевич. А потом, словно вспомнив, хлопнул себя по лбу, как бы говоря, сам дурак. «Вроде бы мой дед с ними что-то там проворачивал. Как бы они ни выполняли его задания по охоте на определенных тварей. Ну, ты помнишь этого старика? Он все намеревался попробовать сделать что-то вроде своеобразного зоопарка из местных тварей, чтобы жители колонии их видели и радовались могуществу людей. Помнишь? Именно тогда что-то они с ним сотрудничали. Вот только я точно не помню, чем все это закончилось». «А ты лучше вспомни», — нахмурился начальник охраны, но, заметив все такой же недоуменный взгляд от своего старого знакомого и даже приятеля, тихо покачал головой. «После их исчезновения жена этого самого главы семейства Семенченко мне уже весь мозг вынесла. старательно пытается заставить меня вынудить этого мальчишку бесплатно искать останки ее семьи в лесу. Вот только проблема в том, что этот паренек категорически отказывается им помогать, и мне кажется, что он прекрасно знал, кто может быть виновен в гибели его отца, поэтому и мог им чем-то там помочь. В лесу, чтобы они не вернулись. Кстати, не хочешь мне объяснить, по какой причине и его самого, и его мать охрана буквально через пару дней выкинула из дома на территории Третьего кольца? Им пришлось переселиться в трущобы. Его мать потом заболела и умерла. Вот же вопрос. Как же все это произошло? Я уже потребовал полного расследования случившегося, и пара охранников сидят в допросной. Ждут, когда я с ними побеседую. Ну и ты поднапрягись. Я прекрасно понимаю, что мы можем послать других охотников на это дело. При всем этом мне бы не хотелось слишком рисковать. А он знает местность и прекрасно ориентируется там. Он сумел найти это место и выйти оттуда живым, не привлекая к себе внимания. Думаю, что из него получится прекрасный разведчик для нашего города. Но для этого его нужно заинтересовать. Как? Это уже ты придумывай. Я все свои аргументы использовал. Возможно, именно наглость, которую когда-то этой семейке и позволял твой родственник, и позволила им охотиться на таких же, как и они, охотников. Поэтому я хотел бы, чтобы ты сам нашел ответы на эти вопросы. Может, тогда он нам поверит. К сожалению, выбора у нас просто нет. Я уверен, что другие охотники с этим не справятся». «Почему ты так думаешь?» Снова повернувшись к двери, мэр принялся продолжать набор комбинаций, которая должна была открыть эту бронированную стену и позволить им достать то оружие, которое, возможно, спасет всю колонию. «Вполне возможно, что и другие охотники справятся с этой задачей. Нужно просто их заинтересовать». «Ну да. Заинтересовать, говоришь?» Снова в ответ криво усмехнулся Егор Сергеевич и тихо покачал головой. Вообще-то даже малейшая проверка со стороны восточных ворот показала, что эти охотники даже не контролируют того, что происходит у них под носом. Они даже не знали того, что твари начали миграцию и подготовку к нападению. Я-то голову ломал, почему все это происходит из года в год. Думал, что твари приходят издалека единой колонной. А все оказалось гораздо проще. Наши охотники просто не обращают внимания на признаки того, что в лесу происходит что-то странное. Они даже не обратили внимания на то, что в лесу собирается такая массированная толпа монстров. А он обратил на это внимание. Я уже выяснил, что это именно от него пошел слух о миграции тварей. Он просто проговорился одному из торговцев о том, что встретил пару монстров не там, где они вроде бы должны были быть. А это очень странно. По идее, такие монстры вообще не должны менять своего места жительства, когда устроили себе логово. Те же самые пауки и скалопендры, которыми кишит местная территория, на самом деле домоседы. Когда они делают свое логово, то продолжают жить в нем до самой смерти. И тут вдруг они со своими выводками начинают переселяться с места на место. Даже я, ни разу не бывший на охоте, сразу понял, что в данном случае мы можем столкнуться с чем-то весьма странным. А наши охотники ходили мимо так, как будто все идет, как должно было бы. Как результат, несколько охотников могли легко и просто погибнуть, не обратив внимания на все эти странности. Я уже допросил и самих этих охотников. Они были очень недовольны тем фактом, что кто-то оказался хитрее их, и пытались даже надавить на этого мальчишку, чтобы тот скрыл информацию от меня. Уже только поэтому следовало бы понимать, что в последнее время жители нашей колонии в первую очередь думают только о себе, а не о колонии или ком-то еще. Взять хотя бы этих твоих, Семенченко. Ведь парень-то вообще-то прав. Когда у них случилось горе, эти умники забегали и даже начали настаивать на полноценном поисковом отряде, который все же был послан. И в результате погибло еще 8 человек. Хотя на самом деле в этом не было никакой необходимости, так как и дураку было понятно, что посланный отряд может пострадать ввиду того факта, что в его составе были люди, которые никогда в лесу не были, и фактически могут сами привести твари на свою стоянку. И вообще, я так и не понял, кто дал разрешение на подобное формирование спасательного отряда. По сути, этого не должно было быть, но это случилось. Так что подумай на досуге об этом, и все-таки хотелось бы понять все эти странности. Я надеюсь, ты найдешь ответы, иначе нам просто нечем крыть его доводы. Подумай на досуге. Растерянно посмотревший на своего товарища мэр города, мог только покачать головой и как-то задумчиво пожать плечами. А что еще он мог сказать? Ведь начальник охраны сам прекрасно знал, что это именно с его разрешения был сформирован тот самый отряд, который был уничтожен в лесу. Каких-либо дополнительных вопросов у него не было. Сейчас они открыли дверь и шагнули в темноту бункера, который почти сразу начал освещаться медленно разогревающимися ртутными лампами, которые хоть и загорались медленно, но давали очень яркий свет, и это было важно, особенно в данной ситуации. Поэтому двое потомков колонистов, когда-то прилетевших в этот мир для того, чтобы организовать новое и, возможно, более цивилизованное государство, решительно вошли в бункер, туда, где хранились главные секреты технологий человечества. Самые разрушительные виды оружия, которые им только удалось сохранить. Через полчаса они вышли из этого бункера, буквально вспотевшие и бледные, ввиду того факта, что выбор был у них не сильно велик. Однако все-таки кое-что они нашли. Тактический ранцевый заряд. Не ядерный, вакуумный, или, как еще называли, заряд объемного взрыва повышенной мощности. Или еще термобарический заряд. Что это все означало, они не знали, но по разрушительной силе он был достаточно мощным, чтобы уничтожить несколько кварталов города, а значит, его должно было хватить на уничтожение достаточно большой группы тварей. Оставалось только решить вопрос с тем, кто именно отправится с этим самым зарядом весом 50 кило взрывчатого вещества на то место, которое обнаружил этот самый мальчишка. Вот это и было самым сложным в данном вопросе. Проще всего было бы уговорить именно его. Проще именно на первый взгляд. Однако сам этот мальчишка оказался весьма хитрым и злопамятным. Он действительно не хотел идти навстречу жителям города после того, что сделали с его семьей. Более того, он не забыл всего случившегося и оказался достаточно мстительным. И теперь даже Александру Дмитриевичу оставалось только искать ответы на вопросы. Начальник охраны на время сбросил с себя эту проблему, и теперь все зависело именно от так называемого хозяина колонии. К тому же Егор Сергеевич закономерно подозревал, что даже во время нападения тварей на город этот мальчишка может выжить, например, если уйдет на несколько дней в лес. Вся проблема была в том, что нападавшие на город твари обычно делали это в течение одного дня, а потом уходили обратно в лес. Если в это время мальчишка будет в лесу, то ему, по сути, ничего угрожать не будет, разве что случайная встреча с возвращающимися в лес монстрами. Однако даже в этом случае следовало учитывать тот факт, что он там слишком хорошо ориентировался. И более того, он даже навскидку примерно сумел просчитать самое удобное место для контратаки. Тот самый овраг, где собрались все эти монстры. Ведь это действительно самое удобное место для подобного нападения. Все эти существа, скопившиеся там, не ожидают подобной атаки от жителей города. Главное — сделать все правильно. И что-то подсказывало человеку, который всю свою жизнь занимался охраной города, что этот мальчишка придумает вариант, как доставить смертоносный груз прямо в самое сердце этого скопления монстров, и без риска для себя и своей жизни. Оставалось только выяснить, как именно он может это сделать. А вот с этим могли возникнуть серьезные проблемы, ведь этот мальчишка неожиданно уперся и не хотел идти на контакт. Судя по всему, это происходило именно из-за того, что он ощущал какое-то давление. Вспомнив про семью Семенченко, начальник охраны города мог только скрипнуть зубами от злости. Неужели опять эта дура Дарья Семенченко попыталась как-то на него надавить. Охранники, которые стояли у ворот, рассказывали о том, что эта красотка пыталась угрожать и что-то требовала, хотя на самом деле с ее стороны подобное поведение было просто недопустимым. Поэтому можно было понять, что если она в это дело все же вмешалась, то надо ее каким-то образом наказать. Оставалось только понять, каким образом можно все это провернуть. «Ты чего?» Неожиданно сощурив глаза, Егор Сергеевич замер на месте. И произошло это настолько неожиданно, что его товарищ просто воткнулся ему в спину тем самым рюкзаком, который они вместе выносили из бункера. «Ты хотя бы предупреждай о том, что останавливаешься, а то я чуть не упал. Что с тобой?» Тихо хмыкнув своим мыслям, начальник охраны просто мотнул головой и пошел дальше. Если его старый друг не найдет выхода из этого положения, то найдет он сам. Вот только этот выход, который он собирался использовать, вряд ли понравится другим умникам. Например, этой же самой Дарье Семенченко. Ведь он намеревался все-таки попытаться загладить вину, которую имела перед этим мальчишкой ее семья. И это было возможно фактически только одним способом. Как бы странно это ни звучало, но способ все-таки был. Можно было бы признать их вину, провести расследование, после чего вынудить эту семейку расплатиться по долгам. Конечно, они явно будут недовольны случившимся. Но это уже не его проблема. Если они найдут доказательства того, что случилось, и что именно эта семья виновна в том, что происходило с родней мальчишки, то можно будет хоть и запоздалым образом все-таки вернуть справедливость. И тогда этой семье не останется ничего другого, как постараться погасить его недовольство. А сам Семен, благодарность городу за то, что все-таки была достигнута справедливость, может быть, пойдет навстречу, и согласиться за довольно хорошее вознаграждение все-таки выполнить это задание. Надо будет сделать все быстро. Время может уже заканчиваться, ведь неизвестно, сколько времени уже толпились на тех позициях монстры. Вполне может быть, что эти существа вот-вот выступят в поход, и тогда проблемы для города вспыхнут просто с невероятной силой и мощью. А это было бы категорически нежелательно. Поэтому нужно было поспешить. Ему надо было срочно вернуться в свою резиденцию и раздать целую серию приказов. Кроме этого, необходимо было найти того самого охранника, который когда-то опознал нож отца этого самого Семена Иванишина. Если это так, то есть шанс все-таки вернуть все на круги своя, если это был настолько важный трофей для старшего Семенченко, который ничего зря не делал. То уже поэтому можно было понять, что этот нож, скорее всего, хранится у него дома. А значит, есть шанс найти это свидетельство свершившегося преступления. Возможно, кто-то тут же заявит о том, что и сам этот мальчишка мог совершить преступление. Ведь все так интересно складывалось. Вот только в данном случае все могло быть именно так, что этот паренек всего лишь возвращал долг. И его, по крайней мере, можно было понять. Чего нельзя было сказать про эту семью. Исходя из этого, Егор Сергеевич вынужден сейчас варьировать свои поступки в зависимости от выгоды и их последствий. Сейчас было выгоднее сделать видимость справедливости и поддержать парня, хотя он сам прекрасно понимал, что если бы в данный момент не эта надобность, то он и сам не стал бы обращать внимание на все то, что происходило в жизни этого парня, так как просто понимал главное — есть определенные факторы, которые приходится учитывать, и в данном случае основной фактор обычно являлся именно благосостоянием. Благосостоянием того, кто в той или иной степени интересовал живущих в элитном районе города. Но сейчас все эти обеспеченные разумные, вроде тех же самых остатков клана Семенченко, не могли предоставить для колонии возможности к выживанию. И этот факт тоже приходилось учитывать. Поэтому и придется пойти навстречу этому мальчишке. А потом, возможно, он и вернет все эти вложения сторицей. Да, город был готов выплатить ему пару тысяч жетонов за подобный риск. Но что дадут ему эти деньги? Честно говоря, начальник охраны города был удивлен тем фактом, что этого мальчишку до сих пор никто не ограбил. Ведь в данной ситуации, скорее всего, даже в трущобах было много желающих, которые хотели бы забрать эти деньги, заработанные честно этим мальчишкой, себе лично. Однако он продолжал жить и даже довольно неплохо выглядел. И вот тут возникал закономерный вопрос. Как он умудряется выкручиваться изо всех этих ситуаций? Но на данный момент начальник охраны города был готов оставить этот секрет в его ведении, по крайней мере, до тех пор, пока этот секрет не вредит городу. А потом можно будет со всеми этими проблемами разобраться позже. Сейчас же надо было искать те самые факторы, которые помогут вынудить этого мальчишку пойти навстречу городу. Ведь город — это смысл жизни людей на этой планете, иначе они все обречены. И с этим фактом не поспоришь. А так, может быть, еще получится выжить. И даже более того, как уже говорилось ранее, начальник охраны города уже давно подумывал о том, что ему нужно обзавестись собственным охотником, или так называемым егерем, тем самым разумным, который будет работать на благо города и его личное благо. Таким образом, он, возможно, сумеет многого достичь, и даже когда-нибудь займет место главы колонии, что может стать следующим шагом в жизни его семьи. Честно говоря, Егор Сергеевич не принимал главного. По какой причине был принят этот проклятый закон? Почему он должен был заниматься только охраной города? А был кто-то еще, кто снимал все сливки, абсолютно ничего не делая для того, чтобы город выжил? Ведь этот самый мэр города, Александр Дмитриевич, который был его старым приятелем, действительно практически ничего не делал для города, а просто жил в свое удовольствие. Быт города уже был давно налажен, и в него вмешиваться не было никакой нужды. Во все возникающие проблемы приходилось вмешиваться только начальнику охраны. И то, когда возникала в этом необходимость. Например, как сейчас. Но если так уж и случилось, то он сделает все возможное, чтобы вынудить виновника всего произошедшего ответить за свои действия, даже если ради этого придется нарушить некоторые правила города. Те самые, которые касаются зоны проживания и ответственности этих самых разумных. Что поделаешь? Но если эти умники не могут предоставить сами городу помощь, то им придется за свои действия отвечать. А уж он об этом побеспокоится.